На реке. Прошлым летом я нанял небольшую дачу на берегу Сены, в нескольких лье от Парижа, и каждый вечер отправлялся туда ночевать. Спустя несколько дней я познакомился с одним из своих соседей, человеком лет 30-40, одним из любопытнейших людей, каких мне когда-либо приходилось встречать. Это был старый любитель грибного спорта. Завзятый гребец, находившийся всегда у воды, всегда на воде, всегда в воде. Он, должно быть, родился в лодке. Да, наверное, в лодке и умрет во время своей последней поездки. Однажды вечером, когда мы прогуливались по берегу Сены, я попросил его рассказать какой-нибудь случай из его речной жизни. Мой собеседник тотчас преобразился. Стал оживлен, стал красноречив, почти как поэт. В сердце его жила великая, поглощающая, непреодолимая страсть к реке. «Ах!» — сказал он. «Сколько воспоминаний связано у меня с этой текущей перед нами рекой! Вы, жители улицы, понятия не имеете, что такое река. Но прислушайтесь к тому, как рыбак произносит это слово. Для него это нечто таинственное, глубокое, неведомое. Страна марева и наваждений. Здесь ночью видишь то, чего в действительности нет. Здесь слышишь шумы, которых не понимаешь. Здесь тебя неизвестно, почему охватывает дрожь, как бывает, когда проходишь по кладбищу. Впрочем, это и взаправду одно из самых мрачных кладбищ. Только здесь нет могил. Земля кажется рыбаку слишком ограниченной, а река во мраке безлунной ночи беспредельной. У матроса нет такого же чувства к морю. Правда, море нередко бывает злым и жестоким, но оно ревет и воет. Оно честно, великое море. Тогда как река молчалива и коварна. Она не шумит, она всегда течет беззвучно. И это вечное движение текущей воды для меня страшнее высоких валов океана. Мечтатели утверждают, будто в недрах моря скрыты обширные голубые страны, где утопленники плавают среди больших рыб по таинственным лесам, в хрустальных гротах. В реке же нет ничего, кроме черных глубин, где трупы гниют в гуще ила. И все же река прекрасна. Когда она сверкает в лучах восходящего солнца и тихо плещет в берегах, заросших шелестящим камышом. Поэт сказал про океан. «О, волны темные! Вы жуткие рассказы сложили страшные пугливым матерям. Друг другу шепчете вы их в часы прилива. Вот почему звучит ваш голос так тоскливо, когда стремитесь вы к земле по вечерам». Перевод Георгия Шенгели. «Ну а я думаю, что рассказы, которые шепчут друг другу тонкие камыши своими нежными голосками, должно быть еще мрачнее, чем зловещие драмы, звучащие в завывании морских волн. Но вы просите меня поделиться с вами кое-чем из моих воспоминаний. Я расскажу вам одно странное приключение, которое мне пришлось пережить как раз здесь, лет 10 тому назад. Я жил тогда, как и теперь, в доме тетки Лафон, а один из моих самых близких приятелей, Луи Берне, отказавшийся с тех пор от лодочного спорта с его радостями и свободой нравов, чтобы заседать в Государственном совете, проживал тогда в деревне С. В двух лье ниже по течению. Каждый день мы обедали вместе то у него, то у меня. Однажды вечером я возвращался в одиночестве домой, изрядно усталый и с трудом подгоняя свою большую океанскую лодку в 12 футов длины, которой всегда пользовался по ночам. Вон там, у заросшего камышами мыса, метров за 200 от железнодорожного моста, я остановился на минуту передохнуть. Погода была дивная, луна мерно разливала серебристый свет, река блестела, воздух был тих и мягок. Тишина соблазнила меня. Мне захотелось выкурить трубку. Недолго думая, я схватил якорь и бросил его в воду. Лодка, поплывшая по течению, натянула цепь во всю длину, остановилась, и я уселся на корме, расположившись поудобнее на своей овчине. Не слышно было ничего, ни малейшего звука. Лишь иногда мой слух, казалось, улавливал слабый, почти неощутимый плеск воды о берег, и я видел заросли высоких камышей, которые принимали причудливые очертания и по временам словно шевелились. Река была совершенно спокойна, но я чувствовал себя взволнованным, окружавшей меня необычайной тишиной. Все животные, лягушки и жабы, эти ночные певцы болот, молчали. Внезапно справа от меня неподалеку заквакала лягушка. Я вздрогнул, она замолкла. Я ничего больше не слышал, и чтобы рассеяться, закурил трубку. Однако, хоть я и завзятый курильщик, но на этот раз курить не мог. После второй затяжки меня затошнило, и я бросил. Я начал что-то напевать, но звук моего голоса был мне самому тягостен. Тогда я растянулся на дне лодки и стал глядеть на небо. Некоторое время я лежал спокойно, но скоро меня начали тревожить слабые покачивания лодки. Мне померещилось, что она проделывает гигантские повороты, наталкиваясь то на один, то на другой берег реки. Затем стало казаться, будто какое-то существо или какая-то неведомая сила тянет ее потихоньку ко дну, приподнимает и снова влечет к низу. Меня качало, как в бурю. Кругом слышались какие-то шорохи. Я вскочил. Вода сверкала. Все было спокойно. Ясно было, что у меня пошаливают нервы, и я решил ехать дальше. Я потянул за цепь, лодка тронулась. Затем я почувствовал какое-то сопротивление и потянул сильнее. Якорь не поддавался. Он зацепился за что-то на дне реки, и я не мог его поднять. Все мои усилия вытащить его были тщетны. Тогда с помощью весел я повернул лодку и поставил ее выше по течению, чтобы переменить положение якоря. Но и это не помогло. Он держался крепко. Мною овладело бешенство. Я стал яростно трясти цепь. Никакого толку. Я сел в отчаянии, соображая, что же делать. Нечего было и думать разорвать цепь или отделить ее от лодки. Она была толста и прикреплена к деревянному брусу толще моей руки. Но так как погода по-прежнему была прекрасная, я понадеялся, что мне встретится и окажет помощь какой-нибудь рыбак. Эта неудача помогла мне успокоиться. Я уселся и мог, наконец, выкурить трубку. Со мной была бутылка рому, и после 2-3 стаканчиков положение стало казаться мне смешным. Было тепло, поэтому в крайнем случае я мог без особого вреда провести ночь под открытым небом. Вдруг что-то слегка стукнуло о борт. Я подскочил, покрывшись холодным потом с ног до головы. Вероятно, этот стук был причинен каким-нибудь куском дерева, который несло по течению. Но этого было достаточно. Меня снова охватила странная нервная взбудораженность. Я ухватился за цепь и отчаянным усилием потянул за нее. Якорь не поддавался. Я снова сел в полном изнеможении. Между тем река мало-помалу покрылась белым и очень густым туманом. Он стлался по воде так низко, что я, поднявшись во весь рост, уже не видел ни воды, ни своих ног, ни лодки. Виднелись лишь верхушки камышей, а дальше — равнина, бледная от лунного света, с большими черными пятнами, подымавшимися в небо. То были группы пирамидальных тополей. Я был словно закутан до пояса в ватное покрывало необыкновенной белизны, и в моем воображении возникали фантастические картины. Казалось, что кто-то пытается влезть ко мне в лодку, которую я уже не различал, и что река, скрытая этим непроницаемым туманом, должно быть полна странных существ, плавающих вокруг меня. Я испытывал ужасное, мучительное чувство, виски сжимало, как в тисках, сердце билось неистово. Совершенно теряя голову, я решил было спастись вплавь, но при этой мысли тотчас содрогнулся от ужаса. Мне представилось, как я, потеряв направление, плыву наугад в густом тумане, барахтаясь среди попавшихся на пути травы и камыша, задыхаясь от страха, не видя берега и не находя больше своей лодки. Мне уже чудилось, как что-то тянет меня за ноги на самое дно этой черной воды. И в самом деле предстояло бы проплыть вверх по течению по крайней мере 500 метров, прежде чем нашлось бы место, свободное от травы и камыша, где бы я мог встать на ноги. Поэтому 9 шансов из 10 было за то, что я не сумею взять верное направление в тумане и утону, как бы хорошо не умел плавать. Я старался образумить себя. Я чувствовал, что моя воля тверда и будет бороться со страхом, но во мне, помимо моей воли, жило что-то другое. И это другое боялось. Я спрашивал себя, чего, собственно, мне бояться. Мое храброе «я» издевалось над моим трусливым «я». И ни разу еще не приходилось мне видеть с такой ясностью, как в эту ночь, противоположность двух заключенных в нас существ, из которых одно желает, а другое противится, и каждое поочередно одерживает верх. Этот глупый, необъяснимый страх, возрастая все больше и больше, начинал переходить в ужас. Я сидел неподвижно, с широко раскрытыми глазами, напрягая слух, и ждал. Чего? Я не знал. Но должно быть чего-то ужасного. Мне кажется, если бы какой-нибудь рыбе вздумалось выплеснуться из воды, как часто случается, этого было бы достаточно, чтобы я свалился замертво, потеряв сознание. С помощью громадного усилия воли я все же смог овладеть рассудком, который начинал было терять, снова взял бутылку рома и сделал несколько больших глотков. Тут меня осенила счастливая мысль. И я принялся кричать изо всей силы, оборачиваясь попеременно во все четыре стороны. Совершенно охрипнув, я стал прислушиваться. Где-то очень далеко выла собака. Я выпил еще, растянулся на дне лодки и так пролежал, может быть, час, а может быть и два, без сна, с открытыми глазами, окруженный кошмарными видениями. Я не решался подняться, хотя и страстно этого желал. Все откладывал с минуты на минуту. Я говорил себе: «Ну же, вставай!» и боялся пошевельнуться. Некоторое время спустя, с огромными предосторожностями, словно жизнь моя зависела от малейшего произведения шума, я приподнялся и выглянул за борт. Меня ослепило самое волшебное, самое удивительное зрелище, какое только можно вообразить. То была одна из тех фантасмагорий сказочного царства, одно из тех видений, о которых рассказывают путешественники, вернувшиеся из далеких стран, и чьим словам мы внимаем без всякого доверия. Туман, два часа тому назад стлавшийся по воде, мало-помалу отступил и стянулся к берегам. Оставив реку совершенно свободной, он образовал на каждом берегу непрерывную гряду холмов в 6 или 7 метров высоты, сиявшую в лунном свете величавым снежным блеском. Не видно было ничего, кроме реки, переливающейся огненными полосами среди двух этих белых гор, а в вышине, над моей головою, на синевато-молочном небе, плыла лучезарная луна, полная и большая. Пробудились все водяные твари. Лягушки бешено квакали, и время от времени справа или слева раздавалась та короткая, однообразная и печальная нота, которую возносят к звездам медные голоса жаб. Странное дело, мой страх совершенно прошел. Я был посреди столь необычайного пейзажа, что меня не удивили бы самые сверхъестественные явления. Не знаю, сколько времени это продолжалось. В конце концов я задремал. Когда я снова открыл глаза, луна уже зашла, и небо затянулось облаками. Вода зловеще плескалась, задувал ветер, было холодно, стояла глубокая тьма. Я выпил остатки рома и, дрожа от холода, стал прислушиваться к шороху камышей, к мрачному шуму реки. Я вглядывался в темноту, но не мог различить ни лодки, ни даже собственных рук, хотя подносил их к глазам. Густота мрака понемногу стала редеть. Мне вдруг показалось, что рядом со мною скользнула какая-то тень. Я крикнул. Чей-то голос отозвался. То был рыбак. Я позвал его. Он подъехал, и я рассказал ему о моих злоключениях. Он поставил свою лодку борт к борту с моею, и мы вместе принялись тянуть цепь. Якорь не тронулся. Наступал день. Мрачный, серый, дождливый, холодный. Один из тех дней, которые приносят вам огорчение и несчастье. Я увидал еще одну лодку, и мы окликнули ее. Человек, сидевший в ней, присоединил свои усилия к нашим, и вот мало-помалу якорь стал поддаваться. Он подымался, но медленно-медленно, нагруженный большой тяжестью. Наконец мы увидали какую-то черную массу и вытащили ее на борт моей лодки. Это был труп старухи с большим камнем на шее.